воруют по Джуанцзы все, кто претендует на привилегии для себя. И пуще всех сам правитель, тот, кто сумел украсть целое царство. Но даосское прозрение есть еще и игра в безумии, вдохновлявшая впоследствии идею игры в безумие, которая превращала безумство из реальной угрозы культуре в угрозу игровую, нереализуемую. Безумие, как игра, соответствует культуре с устойчивыми механизмами саморегуляции. Так даосская болезнь или безумство служило сдерживанию и преодолению природного бытия и в конечном счете включению в культуру неподвластной ей реальности. Даосский мудрец, отдающийся своей болезни, повинуется тому же зову, что и участник древних празднеств, надевающий маску демона или зверя, но в отличие от дикаря, он делает предметом созерцания самое свое бытие, отвлекается от внешних форм и превращает в метафору то, что прежде переживалось как подлинное. Мы можем оценить метаморфозы творческого начала игры на примере так называемой даосской утопии. Последняя не является абстрактно-рационалистической концепцией, принадлежащей области политической мысли. Описание даосских идиллий неизменно складываются из подчеркнуто условных картинно-импрессионистских штрихов. Жители этих блаженных краев радовались, набивая рот, праздно гуляли, хлопая себя по животу. Они были довольны всем, что им было дано. До конца жизни не покидали родной деревни и вместо письма завязывали узелки. Они дни напролет распевали песни или спали беспробудным сном, просыпаясь один раз в 50 дней, и притом увиденное во сне считали настоящим, а увиденное наяву — ненастоящим и так далее. Нарочито нереальный колорит даосских утопий смутил ни одного исследователя. Можно предположить, однако, что утопические картины у даосов не предназначались для практического осуществления, и что более того, они не были иллюстрацией к теориям общества, каковые древнедаосских авторов не интересовали. Декларируемое в них великое единство датун являет как бы образ самопревращающегося сознания дао. О том же опыте самоудостоверения себя в другом сообщают и такие формулы, как деревня, которой нигде нет, царство великого отсутствия и тому подобное. Черты даосской утопии открыты и для более конкретной интерпретации их символического смысла. К примеру, нестяжательство идеальных людей, их любовь к безвозмездной трате внушает мысль о дао как силе благотворного разрушения, а отвращение к путешествиям словно символизирует их внутреннюю сосредоточенность и так далее. Аналогичным образом древность у Джуанцзы является метафорой дао-бытия, подчеркивающей разрыв между бытийственной полнотой хаоса и актуальным состоянием мира. Древность есть нечто необычайное. Она не принадлежит истории, но фантазм ее утерянного рая способен постоянно преследовать людей. Даосская утопия предстает размышлением о посреднической миссии символизма в культуре, о человеческой коммуникации, о междучеловеческом бытии, чем в действительности и является для даоса природа людей. Ее сфера — беспредельный поток жизни, в котором тайно опознается интимное сродство всех людей и всего живого. Идеальные люди древности по Джуанцзы были едины вне знаний. Такое общество не может быть декретировано. Даосский социум, как среда тайного опознания всеединства бытия в его бесконечном разнообразии, это условие человеческой социальности, которое не имеет адекватной общественной формы. Весьма возможно, что возведение этого социума к незапамятной древности — это не наивные мечтания, а сознательный прием, призванный указать на недосягаемость предела самовосполнения природы и в то же время предотвратить смешение социального идеала даосов с каким бы то ни было общественным состоянием. Мы имеем дело скорее с указанием на саму возможность существования общества, подобно тому, как великая игра делает возможными все виды человеческой деятельности, не переходя в них. Идеальный социум даосов, будучи образом безусловной самоестественности пути, раскрывается как все миросозерцание Джуанцзы в единстве контрастных аспектов. С одной стороны, он воздвигнут на коммуналистическом базисе и предполагает доступность всех материальных средств для каждого его члена, не знает дисфункции человеческой практики и культуры и тем самым словно являет иллюстрацию к традиционному в Китае идеалу «Поднебесная одна семья». Отношения между людьми в нем основаны на полном доверии друг к другу и действительно напоминают отношения между матерью и младенцем, понимающими друг друга без слов и даже без самого понимания. Не менее примечательно и другое сравнение, к которому прибегает Джуанцзы. Наступив на ногу незнакомому человеку, мы спешим извиниться. Но в семейном кругу церемонность может показаться подозрительной и даже обидной. Вспомним также, что друзья хаоса, пробуравив в нем дырки, тем самым невольно погубили его из благодарности. С другой стороны, идеал взаимного подобия всех в свойствах жизни сочетается с утверждением индивидуальности каждого существа. В обществе, приверженном великому пути, каждый человек живет сам по себе и не угождает другим.